Альбус, настоящий, тихонько прокомментировал свои действия. Я решил, что это план Алекса, а встреча со мной что-то вроде задания Тома, поэтому решил вначале подыграть тебе. Альбус из воспоминаний шагнул ко мне и произнес торжественно. Северус, что просил мне передать твой господин? Ничего, я сам. И тут, видимо, Крестный понял, что что-то не так, потому что подошел поближе. Северус, бее, меня вырвало прямо ему на мантию. Да, пометил, так сказать, обоих. Я, настоящий, захихикал, и тут же заткнулся, наткнувшись на злобный взгляд Крестного, а тот, который в воспоминаниях резво отскочил от меня. Северус, ты мне противен. Я кивнул и стал заваливаться на землю. Сев, что с тобой? Альбус подскочил ко мне, провел вдоль моего тела палочкой, шепча диагностические заклятия. Затем, вздохнув и цыдя сквозь зубы ругательства, помог мне подняться, закинув мою руку к себе на плечо, а затем потащил меня по направлению к Хогвартсу. Мы вынырнули из омута и теперь стояли в кабинете Крестного. Я настороженно поглядывал то на Крестного, то на Милтона. Мда, вошел ты во внутренний круг, причем сразу, или, лучше сказать, вступил. Мне нужно подумать. До завтрашнего дня ничего не предпринимай, если будет вызов, игнорируй. Что-то я сомневаюсь, что для тебя это будет проблемой. И с этими словами Алекс шагнул к камину. Я тоже пойду. А ты куда собрался? Будешь ждать Алекса здесь, в школе. Во вторую комнату иди, справа от моей спальни, и сиди там. Да помыться тебе не мешает, столько на земле валяться, это умудриться нужно. И теперь я сижу в этой комнате, свежевымытой, пишу и думаю сразу несколько мыслей. Что-то метка себя ведет странно. Или мне кажется, или она немного посветлела. И как мне теперь с Фрай встретиться, а когда встречусь, что я ей скажу? Интересно, она помнит, что замужем. Простите меня, Эйлин, но у меня вопрос. Значит, Северус женился в 18 лет, а когда он представил вам свою жену, что вы чувствовали в тот момент? Какие у вас сейчас отношения со снохой? Есть ли у вас внуки? И, Рита, я обещаю, что дам вам эксклюзивное интервью, но при одном условии. Вы заткнетесь и до конца чтения не произнесете ни слова. Договорились? Да, Перси, детка, продолжай. Глава 37, первый рейд. 29 сентября 1978 года. Так, это становится уже какой-то нездоровой тенденцией, но сегодня утром нам с Альбусом снова пришлось воспользоваться думосбором, чтобы восстановить события прошлой ночи. Опять, я очнулся в кресле в кабинете Крестного в Хогвартсе. На мне была старая потрепанная школьная мантия, во рту пустыня, облюбованная кошками, и чудовищная головная боль. Ни хрена не помню, но абсолютно точно знаю, что вчера не пил. О, а вот и Альбус со стаканом антипохмельного. Единственное отличие от прежней ситуации – это огромный, многоярусный, политый взбитыми сливками и шоколадом торт с прослойками из медовых орешков, наполовину съеденный. При взгляде на него меня затошнило. «Мальчик мой, ты что, даже не спросишь, какой сегодня день? И, а давай поиграем в интересную игру. Горячо, холодно называется. Ты будешь угадывать, какое сегодня число, а я буду говорить тебе горячо, если ты почти угадаешь, и холодно, если уж совсем далеко. А если угадаешь с первого раза, я тебе целую банку лимонных долек подарю». Меня передернуло. «И что ты кривишься? Сегодня ночью, например, лимонные дольки пошли на ура, как и половина этого чудесного торта, что стоит сейчас на моем столе. Ну так что, будем играть? Начнем мы, пожалуй, с года. А может, хватит надо мной издеваться? Ладно, смотри сюда». И он быстро наколдовал предмет, состоящий из множества кубиков, расположенных в три ряда. «Подойди и дотронься до него». Я подошел и коснулся этого нечто. Кубики замерли, затем стали складываться в слова. «Смотри внимательно. Первая строчка, Северус Снейп. Это, если ты забудешь, кто ты. Вторая строчка, школа чародейства и волшебства Хогвартс, кабинет директора. Это, если ты забудешь, где ты. Третья строчка, 29 сентября 1978 года. Это, собственно, сегодняшняя дата. Вот сволочь старая. Ну что, ты мне поведаешь, что вчера произошло, или сразу пойдем к думосбору?» Я промолчал. «Что, совсем ничего не скажешь? Тогда объясни мне, сволочь, куда ты делся вчера из своей комнаты, в которой должен был сидеть до возвращения Милтона?» А голос у него какой приторный. Прямо как этот ужасный торт. Рассказывать было стыдно, я даже слегка покраснел, но это было необходимо. В общем, вчера я действительно просидел в комнате до 7 вечера, а ровно в 7, неожиданно, прямо посреди моей комнаты материализовался этот странный малфоевский эльф, то ли Бобби, то ли Мобби, а Добби, который, зачем-то, сразу начал биться головой об стенку, причитая: «Добби плохой, Добби должен наказать себя». Честно говоря, я впервые видел эльфа-мазохиста. Целых 15 минут я простоял в ступоре, абсолютно не понимая, чем я могу ему помочь и что ему от меня нужно. Когда этот чокнутый эльф удовлетворил свои потребности, он, наконец-то, обратил на меня внимание. Из его сбивчивого рассказа я сумел вычленить главное. Меня ждут в Малфой Мэноре уже приблизительно часов 6. Зачем-то я спросил у эльфа, а где, собственно, он был раньше. Добби закатил глаза и с воплем: «Добби плохой, Добби должен себя наказать», схватил со стола лампу и начал бить ею себя по голове. Минут 5 я тщетно пытался лампу отобрать, но, поняв, что эльф вошел во вкус, плюнул на него и отпарировал в поместье. На крыльце меня встретил, вышедший мне навстречу, Люциус. «Ты где шлялся? Лорд рвет и мечет. Ты как умудряешься игнорировать его вызов? Это же больно, в конце концов», орал на меня Малфой. «Ну что ты орешь? Может, я беру пример с твоего домового эльфа? Мне, может быть, нравится, когда мне делают больно», думал я, а потом до меня дошло. «Вызов? Какой вызов? Темный лорд уже несколько часов пытается тебя призвать к себе. Ты вообще помнишь, кто такой темный лорд?» С минуту я боролся сам с собой, чтобы не ляпнуть: «Не, не помню». Но потом решил не издеваться над Люциусом, а то он и так на меня странно смотрит, как на сумасшедшего. Я не почувствовал никакого вызова, а это грозит превратиться в серьезную проблему, о развитии которой я предполагал. Я совсем не чувствую метку. Она ведет себя как обычная татуировка. Быстренько закатав рукав, я окинул взглядом предплечье. Метка была на месте, но она была гораздо бледнее, чем в момент ее получения. Похоже на магловские татуировки, которые были у байкеров. Сдается мне, что ближайшую пару недель мне придется провести в лаборатории. Нужно разобраться в том, что она вообще из себя представляет, да попытаться на вызов ее хотя бы настроить, чтобы не получилось как сегодня. Я еще от позавчерашнего не отошел, у меня болит все. На этом фоне, видимо, вызов сильно не выделялся. «Ну-ну», в голосе Малфоя прозвучало недоверие. «Надеюсь, ты готов к Круциа вместо «здравствуй». Ну, Круциатус так Круциатус. Главное сосредоточиться и не пропустить момент, а то получится как в прошлый раз». Мы зашли в бальный зал. В центре стоял лорд, остальные пожиратели стояли возле своего господина, образуя полукруг. На звук открывающейся двери, все сразу повернули головы в нашу сторону. Дежавю. Я твердой походкой прошествовал в центр круга, отодвинув Беллу, стоящую у меня на пути. Кто-то засмеялся. «Круция», ласково произнес лорд, направив палочку на веселящегося. Смех очень быстро оборвался. Только тогда лорд соизволил обратить свое высочайшее внимание на мою персону. «Здравствуй, Северус, мы тебя очень долго ждали», прошипел Ридгл и направил палочку на меня. «Вот оно, сейчас», издав какой-то странный звук, я упал на колени и дернул левой ногой. Вокруг вдруг наступила тишина, по наличию которой я догадался, что что-то пошло не так. Скосил глаза в сторону лорда и понял: кто-то здесь снова прокололся. Почему? Да все просто. В то время, пока я старательно дергал ногами, лорд отвел от меня палочку и теперь внимательно ее разглядывал. «Северус, встань и иди», как-то отстраненно прошептал Вальдемарт, не отрывая взгляда от своей палочки. «Куда, мой лорд?» Я все-таки решил уточнить направление. «Подальше отсюда». «Что ты спросил, мой мальчик? Куда мне идти, мой лорд? Займи свое место в круге». Правда, он забыл уточнить, где это самое место находится. Не придумав ничего лучшего, я подошел и подвинул Беллу, втиснувшись между ней и Рудольфусом. Не могу сказать, у кого зубы заскрипели громче, у Беллы или Рудди. Беллатрикс вызывала во мне все мои самые темные чувства, а еще, я просто не мог не подначивать ее. Она так великолепно бесилась. Алекс как-то показал мне колдографии ее жертв, точнее того, что от них осталось. «Красивая, опасная тварь, как же мне нравится тебя доводить. Любовь моя, не делай так. Если зубы у тебя сейчас выпадут, ты будешь не в моем вкусе». Белла обернулась ко мне, в ее глазах начало разгораться бешенство. «Мои верные слуги, наконец-то пришел в себя лорд. Сегодня я собрал вас всех здесь, чтобы проверить вашу сплоченность и верность нашему общему делу. Сейчас вы отправляетесь в рейд, все. Пора наконец показать этим грязным животным, где находится их место. Для этого я выбрал деревню под названием Литтлхенбутон. Сотрите ее с лица земли. Он взмахнул палочкой, и в воздухе начали появляться огненные буквы с координатами аппарации. Пока Вальдемар демонстрировал свое величие, чтобы мы ненароком об этом не забыли, все шустро достали плащи и маски, а Малфой протянул один из экземпляров данной униформы мне. Быстро надев все это на себя, мы аппарировали. А что мне еще оставалось делать? Предупредить Милтона я не мог, поэтому я утешался тем, что смогу снизить количество жертв. Настроил себя на то, что первыми я буду спасать детей и по возможности женщин. Действовать буду по ситуации. Очутились мы на каком-то холме. Внизу раскинулась небольшая деревушка, которая начала уже светиться зажженными окнами. На соседнем холме возвышалась мрачная груда камней, бывшая некогда замком. Мы начали спускаться с холма, и тут между деревьями увидели разожженный кем-то костер. Возле костра обнаружились два магдла, очень странных магдла. От их вида в ступор впали все, даже Белла. Попробую их описать. Двое мужчин, в возрасте примерно 30-35 лет. Примерно, потому что точный возраст у данных экземпляров определить было сложно. Одеты они были явно не по погоде, но, судя по всему, им было тепло. На одном из них было надето что-то оранжевое в яркие сине-зеленые пальмы, на втором что-то едко-салатовое в фиолетовые обезьяны. На головах у обоих были странного вида шапочки, цвет которых мог сравниться с радугой, из-под которых торчали в разные стороны дреды. Увидев это, Шарль бы скончался на месте. И почему он мне сейчас вспомнился? Ах да, они были босиком. У одного в руке была зажата сигарета, другой играл на неизвестном мне музыкальном инструменте, напоминающим африканский барабан, и тихонько что-то подвывал. Назвать это песней было сложно, но цепляло. Сигарету они передавали друг другу после каждой затяжки, при этом глупо хихикая. Рядом с костром стояло ведро, наполненное какой-то травой. Я невольно сделал шаг вперед, и тут мой нос уловил сладковатый, да более знакомый мне запах. «Боб, чувак, у тебя на Ямайке улетная травка», — произнес тот, который с обезьянами. Второй, который с пальмами, поднял голову и вперил в нас мутный взгляд. «Джонни, чувак, я с тобой полностью согласен. Глянь, Назгулы. Чувак, мы в Нарнии. Ты гонишь? Чувак, в Нарнии нет Назгулов. Ты прав, чувак». И тут Люциус зачем-то снял маску и протер глаза. «Чувак, глянь, Леголас. Боб, чувак, Леголас не может быть Назгулом». Вообще-то Малфою должно льстить такое сравнение, но, судя по его выражению лица, он совершенно не мог понять, его сейчас унизили или оскорбили. Самое интересное заключалось в том, что никто не пытался вытащить палочку и напасть на них. Вероятно, пожиратели приняли их за каких-то неизвестных магических существ, от которых неизвестно, чего можно было ожидать. Что-то в плане Вальдемарта пошло не так, я не выдержал и тоже снял маску. «Джонни, Арагорн», затягиваясь, с наслаждением произнес Боб. Белла, зачем-то тоже стянув маску, истерично заорала. «Кто это?» «Боб, глянь-глянь, это моя любовь, чувак». «Чувак, какая любовь?» «Арвин, чувак, меня передернуло». Не удержавшись, я ткнул Беллу локтем в бок и, еле сдерживая смех, прокомментировал. «Слышь, чувиха, нас только что поженили. Сев, ты что несешь, я замужем». «А их это не волнует. Смотри, как получается, нас поженили 10 секунд назад, а я уже не грязный полукровка, а милый Сев». Предугадать дальнейшее в принципе было невозможно, но следующее событие точно не вписывалось ни в один из раскладов. Рудольфус Лестриндж, Железный Рудди, тот самый, чьим именем матери всей магической Британии пугали своих детей, тот, который не боялся ни авроров, ни самого Мерлина, никого не предупредив, упал в обморок. Судя по всему, он не ожидал, что самый обыденный рейд, коих на его счету было около сотни, сможет закончиться разводом с любимой женой. Причем, его мнение на сей счет абсолютно никого волновать не будет. Рядом с мужем прилегла отдохнуть Белла. От счастья, видать. «Чувак, ты, что их понимаешь?» Удивленно посмотрел на меня Малфой. «Чувак, да ты, похоже, тоже начал вкуривать тему», сквозь смех и слезы пробубнил я. «Конечно, я их понимал. В мое последнее лето на базе, Иван заставил ночевать меня пару раз в казармах, где набирался опыта один паренек с Ямайки. Одет он был не столь экзотично, но дреды чувак стали его визитной карточкой. Даже Иван не смог его сразу отучить от этого. Однажды он обратился так к самому полковнику, что заставило Ивана принять более решительные меры. Не знаю, что он с ним сделал, но через неделю это слово исчезло из его лексикона, а дреды превратились в короткую стрижку. Малфой, кстати, находился в прострации после моего ответа. «О, Мерлин, да кто вы такие? И что они маски-то все срывают? У кого там нервишки сдали? А, это ты, Рабастан, и кем ты у нас будешь? Послушаем. О, владыка Элронд, я не понял, а где чувак? Чувак, дочку-то в чувство приведи», затягиваясь в очередной раз, произнес Боб, «а то девка-то у тебя на сносях, че она на голой земле валяется». «Какая дочка? На каких сносях?» Я решил немного помочь с переводом и пояснил Рабастану. «Вот это, твоя дочка», я некультурно ткнул пальцем в начавшую приходить в себя Беллу, «а на сносях она, видимо, от меня». Рабастан оказался покрепче своего брата. Он всего лишь свел глаза к переносице, но остался стоять на ногах. Остальные боялись даже пошевелиться. И тут я решил, что пора с этим завязывать. Стоило пожирателям прийти в себя, как от этих двоих не останется даже кусочка, чтобы положить в гроб. Стараясь действовать незаметно, я взял какую-то палку, быстренько соорудил простенький портключ, ориентируясь на виднеющуюся внизу деревеньку и бросил его мадглам, надеясь, что сработает хватательный рефлекс. Надеялся я зря, палку они не поймали, зато подняли ее с земли, чтобы посмотреть, а что это свалилось на них с неба. Дождавшись, когда они оба дотронутся до нее, я активировал портключ. Сделал я это все очень вовремя, потому что пришедшая в себя Белла вскочила и бросилась к тому месту, где только что находились эти двое, вопя что-то типа: «Я требую развод». «Поздно, дорогая, они уже улетели и вернуться не обещали». «Куда?» «В страну вечного кайфа». «Где она находится?» «Тебе все равно туда никогда не попасть». В следующий момент я понял, что перешел незримую черту в своих шутках. Белла взревела и швырнула в костер первое, что попалось ей под руку. А первым, что попалось ей под руку, было ведро, доверху наполненное первосортной ямайской коноплей. Вот, собственно, и все, что я помню. Прежде чем нырнуть в омут думосбора, наполненного той частью воспоминаний, которые представлялись мне в виде непонятных, закрученных в спирали разноцветных лент, крестный попросил показать ему этих мадглов. «А кто такой Леголас?» — вопросительно приподнял брови Драка. «Сага о кольце профессора Толкиена, полюбопытствуй на досуге, чистокровный ты наш». Видимо, в Гермионе снова проснулся синдром отличницы. Одновременно с этим она разглядывала Малфоя-старшего, пытаясь найти в нем черты легендарного эльфа. Люциус, тем временем, не обращая ни на кого внимания, что-то писал на длинном пергаменте, время от времени покусывая перо. «Альбус, эти твои мантии случайно не...» «Перси, мальчик мой, а что ты не читаешь?» Комментарий к глава 37, первый рейд. В этой и следующей главе упоминается употребление наркотиков. Ну и все, что, собственно, с этим употреблением связано. Глава 38, влияние каннабиоидов на организм магов. Предупреждение от автора. В главе используется сцена, взятая из канона. Мы с крестным нырнули в омут и оказались перед костром, из которого валил молочно-белый дым, накрывший поляну, и, похоже, находившихся на ней людей. При этом не вся волшебная трава вывалилась из ведра на горящее дерево, часть осталась в нем, а само ведро, стараниями поразительной меткости Беллатрикс, встало прямо в центр уже затухающего костра. Те остатки конопли, что были в ведре, стали тлеть и вносить свою лепту в окружающую реальность. Реальностью это назвать было сложно. Из тумана выползали люди и двигались они целенаправленно в определенном направлении. Некоторые из них резко останавливались, разворачивались и ползли обратно. Альбус взял меня за руку и решительно шагнул в туман. Не все из присутствующих были подвержены броуновскому движению. Малфой сидел на какой-то коряге и внимательно рассматривал свои руки. Рядом с ним никого не было, но это не мешало ему вести диалог с невидимым собеседником. «Я существую для того, чтобы поразить мир. Я существую для того, чтобы прожить свою жизнь так, чтобы она сделала меня счастливым. На самом деле, я счастлив. По-настоящему счастлив. Ведь жизнь наделила меня ангельской красотой. Моя жена тоже ангельски красива, значит, дети у нас будут маленькими ангелочками. Но нет, мне этого мало. Я хочу, чтобы мои дети были божественно прекрасными, а для этого я сам должен стать божественно прекрасным. И мне для этого необходима самая малость, мне нужно увеличить свои ладони. Ты же со мной согласен? Ты знаешь, как это сделать?» «Нет, я тоже не знаю, но я знаю того, Кто знает, он много знает, но он не так прекрасен, как я и ты, мой друг. Пойдем к Севу и спросим его о том, знает ли он, как сделать меня самим совершенством. Он сполз с коряги, встал на четвереньки и пополз куда-то вглубь. Мы с Альбусом последовали за ним. Малфой прополз мимо Крипба и Гейла, которые сидели на траве и убеждали друг друга, что сегодня они не умрут. Причем, ни один из них не верил другому, и каждый раз они начинали свой спор заново, приводя все больше и больше аргументов. Наконец Светоносный дополз до места своего назначения, то есть до меня. Я по сравнению с остальными выглядел неплохо, правда, зачем-то снял иллюзию. Я, который с поляны, сидел достаточно уверенно и что-то втолковывал едва пришедшему в себя Рудди. Подходить туда мне совершенно не хотелось, но Дамблдор схватил меня за шиворот и потащил ближе. Если бы рыбы умели думать, они бы наверняка решили, что рыбак с удочкой, сидящий на берегу, это и есть бог. У них была бы своя церковь, своя легенда о том, как этот рыбак оказался на берегу, и свои версии жизни после смерти. Это все метафора, конечно, но чем мы не эти рыбы? Только лески нашего рыбака невидимы, а клюют на них не куски биомассы, а то, что мы называем душой. И нет ни ада, ни рая. Есть только бесконечно мудрые и неизмеримо древние существа, для которых не существует ни времени, ни пространства, и которые питаются этими душами, ведь и рыбу ждет сковородка. Ты сейчас про кого? Недоуменно посмотрел на меня Альбус. А я что, знаю что ли? Огрызнулся я. Мою странную тираду прервал подползший ближе Люциус. Знаешь, мой друг, мы с тобой немножко ошибались. Можно допустить, что он красив, но он не настолько прекрасен, как мы с тобой. А когда он увеличит мне ладони, со мной никто не сможет сравниться в красоте. Сев, познакомься с моим новым прекрасным другом. Привет, я кивнул в сторону, причем именно в ту сторону, в которую показывал Малфой. Видимо, я тоже видел его нового друга, Северус. Очень приятно, было произнесено мной через некоторую паузу. Видимо, он еще и представился. Сев, ты так же умен, как я прекрасен. Хотя нет, я не настолько прекрасен, как ты умен. Помоги мне сделать мою красоту столь же совершенной, сколь совершенным является твой ум. Сев, увеличь мои ладони. Да без проблем. А тебе зачем? Я думаю. Почему люди не умеют думать? Ведь все мысли, которые человек считает своими, это мысли, которые он когда-то от кого-то услышал. Самое интересное, человек может спорить, не соглашаться с тезисом, но через месяц-два он сам будет втолковывать его кому-нибудь. Рьяно, с пеной у рта. Парадокс? Видимо, нет. Даже когда человек смотрит на звезды, говорит, что это красиво, зачастую он даже не задумывается о том, что это красиво. Принято считать, что звездное небо красивое, поэтому он так и говорит. Если стоишь в компании и скажешь, что не видишь ничего особенного в темно-синем небе с кучей белых точек, тебя будут считать недочеловеком, который не способен видеть красоту, или еще Мерлин знает кем, идиоты. Чтобы видеть красоту окружающего мира, надо отрицать все каноны и правила. Надо наблюдать, любоваться, искать прекрасное даже в том, что может показаться отвратительным или ужасным. Рудди, ты считаешь нашу жену прекрасной? Дамблдор ржал. Я впервые видел, как крестный, не скрывая своих чувств, просто искренне ржет, как кентавр, до слез. И что он там видит смешного? Вот мне абсолютно не смешно. Прекрасный, ужасный, какие восхитительные слова. И главное, они могут взаимодополнять и взаимозаменять друг друга. Ведь когда ты говоришь нашей жене, что она прекрасна, то ты можешь подразумевать, что она ужасна. И наоборот, когда ужасна, она прекрасна. Когда мы говорим о прекрасном и ужасном, мы создаем иллюзию падения совершенства. Ведь ужас и красота – две стороны одной медали. Вот возьмем мою и вашу жен. Они сестры, но изначально одна из них прекрасная, а другая ужасная. Но порой происходит так, что прекрасное становится настолько ужасным, что ваше ужасное становится объективно прекраснее. Монолог Малфоя прервал звук. Громкий звук. Мы с Альбусом и эти, по-видимому, четверо обернулись. Крэб с Гейлом творили что-то непонятное. Прислушавшись, мы поняли, что в их споре что-то кардинально изменилось. А именно, они начали убеждать друг друга, что они все-таки умрут. Причем именно этой ночью. И да, они друг другу не верили. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Но очень скоро они поняли, что данный вид убеждения не является достаточно сильным и достали палочки. Я, который настоящий, рефлекторно пригнулся. А эти трое и невидимый друг Малфоя остались сидеть, как и сидели, и с их стороны время от времени раздавались комментарии. «Руди, господа, позвольте вмешаться. Мой многолетний опыт подсказывает мне, что вы не докручиваете восьмерку при наложении Круциатуса, поэтому действие вашего Круциатуса недостаточно эффективно. Позвольте я вам продемонстрирую, как нужно выполнять данное заклятие. Круция». Красный луч вырвался из палочки Лестринджа. Чудо заключалось в том, что Крэб вдруг отклонился назад, причем его тело стало практически параллельно земле. Пропустив над собой луч, он как ни в чем не бывало приобрел вертикальное положение и продолжил спор с Гейлом. «Малфой, друг мой, это разве Империус? Это какое-то убожество. Это оскорбляет мое чувство прекрасного, Империя». Судя по всему, Малфой не попал, потому что Крэб с Гейлом, совершенно не обратив на него внимания, начали кидаться уже авадами. И тут я, который сидел на дереве, вдруг заинтересованно приподнялся, что мое чувство прекрасного тоже было оскорблено. «Я, вы, одноклеточные, вы что, не видите, что луч вашей авады недостаточно зеленый? Авада Кедавра, Альбус, скажи мне, пожалуйста, как так получилось, что мы никого не убили?» Вытирая пот со лба, произнес я: «Не могу сказать, что вы не старались. Видимо, сегодня был не ваш день». Я из воспоминаний смотрел на чудеса и эквилибристики этих двух горилл и вдруг, неожиданно раскинув руки, заговорил: «Я помню, как сказал один классик, точно не помню, что это был за классик, но точно помню, что он сказал нечто подобное. Отчего люди не летают так, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежаться, поднять руки и полететь, попробовать, что ли, теперь. А ведь правда, мы ведь маги, мы созданы для того, чтобы творить чудеса. Зачем нам такое убогое приспособление, как метла? Она ограничивает нашу свободу, не дает насладиться чувством прекрасного полета. Фуга и вертути». На дальнейшее я смотрел с открытым ртом, потому что я летел, реально летел, просто взял и полетел. Когда я опустился на землю, меня окружили все 30 человек, ну куда уж без невидимого друга Малфоя, и все задали вполне, учитывая ситуацию, логичный вопрос. Как? Пара минут объяснения, и все сразу поняли. Над поляной летали 31 пожиратель смерти, конечно же, друг Малфоя был с нами. Недаром Люциус провел для него отдельный инструктаж. Наш дружный полет прервал чей-то зычный голос: «Не с места, работает Аврорат, палочки на землю». Мы с Альбусом стояли на земле и прекрасно видели, что авроры, шагнувшие в туман, не заметили, что нарушители летают. Зато сами нарушители почему-то их послушались, и на землю полетели 30 палочек. Самым умным оказался друг Малфоя, который, видимо, палочку не бросил, потому как я с воплем: «Брось на землю, начальство приказало», начал махать руками в воздухе, видимо, пытаясь ее отобрать. Спустя секунду мы все дружно рухнули на землю, а холм заметно содрогнулся. Одновременно с этим на поляну возле костра вполз отряд авроров. Впереди, уверенно подавая пример юному поколению, полз, судя по всему, уже старший аврор, Кингсли Шиклболт. Заново описывать аналогичные скитания по поляне светлой стороны мне не хочется. Видимо, действие травы напрямую зависит от уровня интеллекта. Те, кто обладают наиболее выраженными умственными способностями, склонны предаваться философствованием, размышлениям, созданием новых друзей, хи-хи. Те, кто стоят на низшей ступени эволюции, способны лишь совершать хаотичные метания, ползания, в разные стороны. Но есть те, кто стоят посередине. Из нашей компании ярким примером являются Крэб с Гейлом, что стало для меня открытием. Надо поучиться у них, как грамотно изображать из себя тупых придурков. Со стороны Аврората таких примеров много, но ярче всего горели звезды двух стажеров, Джеймса Поттера и Сириуса Блика. Про них нужно писать отдельно. Довольно быстро эти двое подняли себя в вертикальное положение. Затем Джеймс с криком «Лови, бродяга!» кинул что-то невидимое в сторону Блика, и Блек это что-то поймал. Скорее всего, это был канат, который они начали перетягивать, видимо, меряясь силой. Продолжалось это часа два. Судя по всему, победила дружба. Закончилась эта странная ночь, по крайней мере для меня, странным образом. Кто-то предложил прыгать голыми через костер, дабы порадовать древних богов, и все как-то дружно идею поддержали. К тому времени авроры и пожиратели перемешались, пары создавались хаотично. Один Малфой, задумчиво на это посмотрев, произнес: «Нет, я так не могу, я женат», и быстренько отпарировал. Я так и не понял, захватил он с собой своего друга или нет. Я тоже разделся, видимо, мне это показалось забавным, и я решил поучаствовать. Странно, что никто из собравшихся не обратил внимания ни на мою лазу, ни на вполне приличное телосложение, кроме Эйвери. Подскочив ко мне, он схватил меня за руку с твердым намерением прыгнуть со мной через костер. Выдернув руку, я прокричал что-то типа «пошел в шу, козлина». Эйвери с улыбкой пошел на меня, приговаривая: «Я, в общем-то, не против». Заорав «пошел нахер, Питес», я сиганул через костер и отпарировал в полете. Это все неправда. Кингсли даже вскочил. Мы не прыгали голыми через костер. Кингсли, мой мальчик, ты понял, что сам сейчас только что себя сдал? Мило улыбнулся Альбус. Ты должен был орать, что тебя там не было. Как я могу это отрицать, если вызов прошел по всем журналам? Непростительные в таком количестве, что мы собрали всех, даже стажеров. Прибыли на место, вошли в туманы все, по-моему, там были какие-то единороги. Принять пожирателей за единорогов, это мощно, задумчиво произнесла Эйлин. Там были все стажеры, даже моя мама. После успокаивающего зелья, которое влил в него Малфой, речь Поттера была несколько заторможена. Вроде бы была, задумчиво произнес Альбус, их там много было и под конец все перемешались, а без одежды их в тумане вообще было трудно отличить друг от друга. Может, хватит болтовни, а то мы так никогда не закончим. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за мной. И почему я всегда, когда нахожусь в невменяемом состоянии, аппарирую в кабанью голову? Меня встретил заспанный Аберфорд, оглядел меня с ног до головы и пошел куда-то наверх. Я стоял, практически не двигаясь, и смотрел в одну точку. Аберфорд спустился, держа в руках мою старую мантию. Натянув ее на меня, он вытолкнул мое бренное тело за дверь со словами: «Иди прямо по дороге, а я предупрежу Альбуса». Сперва, дойдя до места, в котором я опознал точку предыдущего рандеву, я остановился. Я стоял в темноте на пустынной, холодной вершине холма, и ветер свистел в голых ветвях деревьев. Я тяжело дышал и беспокойно крутился на месте, крепко сжимая волшебную палочку, явно в ожидании чего-то или кого-то. А может, я просто рассуждал о жизни глазами амебы. Не знаю, думосбор не транслирует мысли. А жаль, Альбус, стоящий рядом со мной, ехидно ухмылялся. Он то знает, что произойдет дальше. В воздухе мелькнула ослепительная вспышка белого света. Я упал на колени, и палочка вылетела у меня из рук. Не убивай меня, я и не собирался. Дамблдор появился внезапно. Шум ветра заглушил звук аппарации. Он стоял передо мной в развивающейся, смутно знакомой, мантии. Его лицо было освещено снизу светом волшебной палочки. «Итак, Северус, что за весть шлет мне лорд Волдеморт?» «Нет никакой вести. Я пришел по собственному почину». Я заламывал руки. Черные волосы развивались на ветру вокруг моей головы, и вид у меня был несколько безумный. Я был жалок. Я пришел с предостережением «нет», с просьбой «пожалуйста». Какая же просьба ко мне может быть у пожирателя смерти? Не у пожирателя, у меня, хотя у пожирателей, наверное, тоже у невыразимцев с аврорами такая же сейчас проблема. Ты что несешь? Я не несу, я хочу, чтобы принес ты. Что принес? Ты, сволочь, опять нажрался. Нажрался. Какое замечательное слово. Да, я хочу нажраться. Принеси мне, пожалуйста, тортик. Какой тортик? Альбус стоял и смотрел на меня огромными округлившимися глазами. «Ты мне пожалел тортику». Я внезапно разревелся. Это был какой-то кошмар. Какие пожиратели, какие авроры, какие невыразимцы. Ты сейчас о чем? Причем здесь тортик? Ты понимаешь, о чем я говорю? Он собирается отправиться к ним убить их всех. «Если они так много для тебя значат», — сказал Дамблдор, «то лорд Волан-де-Морт, несомненно, пощадит их. Разве ты не мог попросить его пощадить их?» Видимо, Альбус все еще продолжал считать, что это какое-то задание темного лорда. Но по его взгляду было видно, что он первый раз в жизни абсолютно не в теме. Я просил, или это не я просил, или это был друг Малфоя, я не помню. Какой такой друг Малфоя? Жалобно заскулил Альбус. Прекрасный. Ты мне отвратителен, сказал Дамблдор. Я слегка отпрянул. Значит, тебе плевать, что эти непонятные все могут погибнуть. Пусть гибнут, лишь бы ты получил то, что хотел. Я молчал, не спуская красных глаз с Дамблдора. «Ну так спрячь их всех», — прохрипел я. «Спаси ее их, прошу тебя, и тортик принеси. А что я получу взамен, Северус?» «Взамен?» Я подозрительно глядел на Альбуса, и мне даже показалось, что я буду спорить, однако после недолгого молчания я произнес: «А тортик будет? Будет тебе тортик, все, что угодно». Я, настоящий, поглядел на Альбуса, тоже настоящего, и произнес: «А я этого не помню. Главное, чтобы помнил я». Как-то уж очень ласково произнес крестный: «Не забудь, ты обещал, что сделаешь для меня все, что угодно». Мы вынырнули из дома сбора. Я снова посмотрел на стол, где стояло наполовину съеденное чудовищное произведение кулинарного искусства. Я содрогнулся. Неужели я все это съел один? Ладно, я пошел. Мне еще с женой объясняться, да и с меткой разобраться нужно, а то пока этот Добби меня найдет на моей новоиспеченной шпионской деятельности, можно будет поставить жирный крест. С которой именно женой тебе нужно встретиться? — ехидно поинтересовался Альбус. — С единственной, — сказал я, выходя и на прощание от души хлопнув дверью. Мама, тортик, тортик, мама, какого он собирался спасать? Ик, видимо, Поттеру кто-то подсунул еще один стакан успокоительного. Гарри, мальчик мой, он сам не знал, кого он хочет спасать. Я вообще сомневаюсь, что он Лили заметил, если учитывать, что он 2 часа простоял перед Джеймсом и Сириусом, перетягивающих невидимый канат. Но то, что он за тортик пообещал мне выполнить все, что угодно, это точно. И самое главное, выполнил свое обещание. Да, Северус всегда отдавал долги, — задумчиво произнесла Спраут. — Обещания, клятвы, карточные долги. Другой вопрос, как он это делал? — произнес Дамблдор. И тут его взгляд упал на все еще пишущего Малфоя. — По крайней мере, нематериальные долги. Так, Альбус, что ты там заставил Северуса сделать, я не поняла. В голосе Эйлин прозвучала явная угроза. — Перси, а что ты молчишь? — Из дневника неизвестного старого Растамана. Глава 39. Пророчество. Текст пророчества полностью взят из канона. 15 января 1980 года. Сегодня мне пришлось принять решение, от которого зависит жизнь нескольких людей, возможно даже, что я вынес им смертный приговор. Но, наверное, нужно описать кратко события, произошедшие за прошедший год, которые привели к сегодняшнему итогу. Моя деятельность в качестве пожирателя смерти заключается — да Мерлин знает, в чем она заключается — в рейдах я не участвую, никаких заданий мне не дается, я даже зелий для его темнейшества не варю, да и лорд меня обманул, ничему он меня не учит, совсем даже наоборот. Я полгода на него угробил, пытаясь научить его летать, то ли он чего-то недопонимал, то ли я учитель хреновый, но в конце концов, у нас все получилось. Чары полета, которые я придумал, довелись до совершенства. Сейчас они бесполочковые и невербальные. Причем, при всем при этом, я присутствую на всех собраниях ближнего круга. Моим единственным заданием в течение последнего года стало найти способ сблизиться с Альбусом Дамблдором, в идеале, устроиться на работу в Хогвартс. Любой ценой. Допускалось даже изображение полного раскаяния и перехода на светлую сторону. Конечно, для меня это задание было абсолютно невыполнимым, и каждый раз при встрече с крестным на меня нападал странный вид амнезии, я постоянно забывал ему об этом сказать. Вот гад, я ему 1.5 года намекал, что у меня нет 2 профессоров, а он все это время делал вид, что меня не понимает. Вот видите, он сам признает, что хреновый учитель. Молодой человек, я никогда не вмешивался в учебный процесс Северуса, но за всю его преподавательскую карьеру был только один студент, который завалил соф по зельям. И тут Драко подал голос. Да было безопаснее сдать зелье, чем потом держать ответ перед нашим деканом. Он воспринимал завал этого экзамена как личное оскорбление. Да чего вам было бояться, вы же со Слизерина. Вот именно. Читай, Уизли. На собрание я всегда опаздывал. Всегда. Потому что единственное, что удалось сделать с меткой, это настроить ее на вызов. Да и то вызов чувствовался как легкое покалывание после продолжительного призыва. И каждый раз я отговаривался тем, что вот конкретно в этот момент я находился в антиоперационной зоне. Судя по всему, антиоперационная зона находилась на территории всей магической Британии. Или лорд думал, что я вообще не умею оперировать и добираюсь до места встречи чуть ли не на магловском общественном транспорте. Вот так вот, летать умею, а оперировать — нет. Каждый раз он верил в этот бред, как и в тот бред, что вот именно сегодня я не смог встретиться с Альбусом. То его в школе нет, то Филч не пустил, то звезды не так сошлись. А самое главное, меня ни разу даже не пытались наказывать. что не добавляло ко мне любви со стороны остальных пожирателей, за исключением Люциуса. Того тоже ни разу, на моей памяти, не наказали. Однажды, по секрету, Малфой мне рассказал, что творилось после той ночи незабываемой, но всеми забытой, когда своих верный слуг Ридбу нашел голыми на поляне, вперемешку с голыми же аврорами. А мы с ним оказались в таком фаворе потому, что нас там в этот момент не было. Я тогда попросил Люциуса рассказать поподробнее, что же потом произошло и что сказал об этом лорд, а в обмен я показал ему то, что было до того как. Малфой тогда спросил, а нецензурную лексику оставить, постарайся опустить. Он промолчал, и долго он молчал, часа три. Из его молчания стало ясно, что нашел он эту компрометирующую картину вместе с Аластером Грюмом. Они ничего друг другу не сделали, только, злобно зыркнув на оппонента, принялись рассортировывать своих людей. Судя по тому виду, в котором находились наши, сортировали ориентируясь исключительно по наличию метки. Так, постой, а почему я при этом молчании не присутствовал? Так тебя и не вызывали. Меня, собственно, тоже, однако дело происходило в моем доме, так что я стал невольным свидетелем данного интима. Ты что, подслушивал? Конечно же нет. Я караулил возле двери, чтобы никто лорду не помешал. Я же не виноват, что двери такие тонкие. А лорд тебя об этом просил? Я преданнейший слуга темного лорда. Ему не надо просить меня о подобных мелочах. Кстати, он немного применил легилименцию. Поздравляю, твоя авада его впечатлила. Он даже тебя в пример ставил. Правда, он понял, что ты начал кидаться непростительными в тот момент, когда прибыли авроры, и, поняв, что превосходство на их стороне, ретировался. Я был вместе с тобой. Что-то я подобного в собственных воспоминаниях не видел. Ну да Мерлин с ним. А где твой прекрасный друг? Кстати, Северус, не начинай. Я понятия не имею, о ком ты говоришь. Сколько можно об одном и том же, тебе не надоедает. Я немного подумал, а потом ехидно произнес. Нет. И подругань Малфоя со смехом аппарировал. Моя семейная жизнь, если можно ее так назвать, как-то не задалась. Фрай, как я и предполагал, ничего не помнила о нашей свадьбе. Потом, когда она пришла в себя и перестала швыряться в меня посудой, мы пришли к выводу, что ей нужно все обдумать. Из всего моего состояния она забрала только ключи от квартиры в Лондоне. В сейфы, судя по отчетам Грибкуфа, она не заглядывала ни разу. Вообще, по настоянию Алекса, наш брак держался в строжайшей тайне. И все из-за моей пожирательской деятельности. Нет, наличие у меня супруги не расстроило бы никого, ну, разве что Эйвери, но жена, маглорожденная у одного из преданнейших и любимых слуг Вальдемарта, выглядела бы, мягко говоря, странно. Узы, которыми связал нас пьяный Аберфорд, были нерушимыми и полностью попадали под категорию «пока смерть не разлучит нас», поэтому и мне, и моей жене необходимо было смириться с этим положением вещей. Так как мы работали вместе и часто сталкивались в отделе тайн, я решил немного поухаживать за Фрай. В конце концов, я не монах и у меня тоже есть определенные желания, а измена – это не для меня. Это подло по отношению к женщине, которая невольно оказалась со мной связана. Так что у нас теперь конфетно-цветочный период. То, что он происходит непосредственно после женитьбы, меня не сильно волнует. Я часто остаюсь ночевать у Фрай, но до полноценной семейной жизни дело пока не дошло. Я после Лили боюсь повторения. Чего боится Фрай, я не знаю, но она не настаивает на моем постоянном пребывании на своей территории. Не знаю, чем все это кончится, но я постепенно начинаю привыкать к ней. Нет, я не люблю ее, но она уже мне не безразлична. Порву любого, кто посмеет косо на нее взглянуть. А может, это и есть любовь? Кстати, маме Фрай понравилось. И сейчас, когда она наконец-то смогла пересилить себя и начала выбираться в Британию ненадолго, то почти все время мои женщины проводят вместе. Вот и сейчас им совершенно не до меня. А вот Лили совсем охренела. Не понимаю, что она пыталась этим добиться, но прислать мне приглашение на ее свадьбу с Поттером, приложив к нему колдографию, где она кружится с этим оленем под падающими листьями, это уже слишком. Она что, рассчитывала на поздравления? Я ей и так дом подарил. Первым моим желанием было порвать колдографию, но потом я довольно долго ее рассматривал и решил сохранить на память, потому что Поттер выглядел как-то не очень. Трудно поверить, что этому парнишке нет еще и 20. Начинаю задумываться, может мне фантастически повезло, что мы с Лили расстались. Альбус сходил таки на свадьбу. Потом зачем-то мне рассказал о ней в подробностях. Со слов крестного, там было весело, однако, родственников со стороны невесты на свадьбе не было, как и родителей жениха. Видимо, никто эту свадьбу не одобрял. Ну, поженились и поженились, мне то что, у меня своя семья сейчас есть, отношения в которой меня волнуют гораздо больше. 9 января 1980 года, в мой день рождения, мы решили организовать небольшие посиделки тесной компанией в Кабаньей Голове. Мои женщины укатили во Францию еще утром, наскоро поздравив меня, так что собралась чисто мужская компания. Альбус решил совместить приятное с полезным, назначив на это время собеседование с потенциальной преподавательницей прорицания. Его долго не было, за столом уже пошли похабные шутки на тему, как именно проводится собеседование на должность преподавателя в Хогвартс. Я решил его поторопить и поднялся наверх. Подойдя к двери, за которой они о чем-то беседовали, я услышал замогильный голос. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда рожденной теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе 7-го месяца. Окончания я не услышал, потому как ко мне подошел уже изрядно поддавший Аберфорд и попытался утащить меня вниз. В это время Альбус открыл дверь, чтобы посмотреть, что это за шум раздается в коридоре. Так получилось, что благодаря манипуляциям этих двух братцев, я буквально ввалился в комнату и увидел женщину, которая озиралась по сторонам. Она была похожа на большую блестящую стрекозу. Трелани была очень худа, толстые стекла очков многократно увеличивали и без того огромные глаза, на плечах газовая, в серебряных блестках, шаль. С тонкой шеи свисали бесчисленные цепочки и ожерелья, пальцы и запястья были украшены перстнями и браслетами. У меня зарябило в глазах. Альбус как-то мне говорил, что хочет упразднить этот бессмысленный предмет. Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Однако Альбус выволок меня за шиворот в коридор и приказал нетерпящим возражений голосом: «Северус, позови Милтона и подождите меня в соседней комнате». Спустившись вниз, я махнул вечно трезвому, несмотря на то, сколько он выпьет, Алексу и поднялся обратно наверх. Спустя какое-то время компанию нам составил Альбус, который радостно заявил с порога: «Ребята, у нас проблемы». И, только что было произнесено пророчество, касающееся нашего дорогого Тома, я его сейчас озвучу, чтобы потом не повторяться. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе 7-го месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе 7-го месяца. И в чем ты тут видишь проблему? Ну так, пророчество ведь, недоумевающе смотрел на меня Альбус, оно же истинное. Ну и что, оно относится к классу тех пророчеств, которые начинаются сбываться только тогда, когда их начинают исполнять. Можешь засунуть его куда подальше, и никому не показывать. Пускай это останется простым набором слов. Оно же автоматически появляется в министерстве, перебил меня Алекс. И где же оно появилось? Не у тебя ли в отделе? Случайно? Я и не знал, что ты настолько пунктуален, чтобы просматривать все новые пророчества, как только они произнесутся. Я однажды заходил в этот зал и видел, что там этих шариков миллионы. Заняло свое место и заняло. Никто его просто так не найдет, если не будет искать целенаправленно. Ладно, давай пока оставим эту тему на недельку. Оценю все возможные расклады. Посмотрю, сколько женщин должны родить в июле, а там подумаем, что будем делать дальше. А теперь пошли праздновать. Юбилей как-никак, и вот сегодня мы собрались этим же составом. Я, Алекс и Крестный в кабинете Альбуса в Хогвартсе. Начал разговор Милтон. Альбус, прежде чем я перейду к главному, я хочу задать тебе один вопрос. Маленький такой вопросик. Какого Мерлина ты творишь? Что еще за Орден Феникса? Твои детки, которые в детстве в войнушку не наигрались, уже сорвали нам 3 четко спланированные операции. 3, Альбус. Это все ведет к совершенно ненужным жертвам. Только благодаря Северусу мне удалось вытащить этих идиотов из пекла. Благодари своего крестника, что никто из этого стада баранов не погиб. Алекс, только благодаря созданию ордена мне хоть как-то удается держать молодежь. Хоть как-то. Если бы не орден, то сорванных операций было бы не 3, а 33. И я глубоко сомневаюсь, что хоть кто-то из них на сегодняшний момент остался бы жив. А так мне удалось разбавить воинствующих мстителей несколькими авторитетными личностями. Аластер Грюм и Кингсли Шиклболт, к примеру, они держат их в ежовых рукавицах. Если бы выделились хоть крохами информации, то я бы смог удержать ребят от опрометчивых поступков. Ладно, Северус, информируй Альбуса о проведении каких-нибудь незначительных рейдов, где стопроцентно не будет ни самого лорда, ни ближнего круга. Обкатка молодняка и проверка их на лояльность подойдет, только совсем уж легкой прогулки для вашего ордена я не обещаю, там всегда присутствует кто-нибудь из ближнего круга. Чаще всего это Ивери, иногда Долохов. Ну, я надеюсь, всей дружной толпой вы справитесь. Да, я не буду возражать, если кто-то из этих отморозков однажды пострадает, возможно, даже смертельно. Так, с этим разобрались, переходим к главной теме сегодняшних посиделок. Пророчество. Северус, дай нам краткую характеристику на Волдеморта. Алекс, ты меня достал. Я на тебя уже тонну пергамента перевел. Сколько можно разных отчетов писать? Сев, темные лорды приходят и уходят, а отчетность вечна. Что-то я не помню, чтобы Аврорат тебе хоть раз вовремя предоставлял отчеты. Сев, о чем ты говоришь? Ты когда-нибудь видел пишущего Аврора? Вот и я нет. Я вообще думаю, что всю отчетность ведет Аластер. То-то я гляжу, он вечно чем-то недоволен. Так что давай, поведай о своих наблюдениях теперь в устной форме и нам обоим. Я ненадолго задумался и принялся описывать лорда, учитывая мои наблюдения и собственные соображения на его счет. Итак, описание внешности можно пропустить. Все здесь присутствующие прекрасно знают, как лорд выглядит. Начну, пожалуй, с личностных характеристик. Вертикаль власти в организации пожирателей смерти основана на диктате. И как любой диктатор, Волдеморт страдает паранойей и склонностью к мистицизму. Также, я думаю, присутствует мания величия. Любое совершаемое им действие обязательно должно быть произведено в присутствии большого количества людей и обставлено как можно более театрально. Но есть несколько моментов, при которых лорд пытается остаться в одиночестве. Это, как правило, связано с его паранойей и боязнью за собственную жизнь. В последнее время он частенько заводит разговор о собственном бессмертии, что дает право думать о уже произведенных шагах им в данном направлении. Изменившееся в последнее время поведение, склонность к истерии, некоторые неадекватные поступки, проявляющиеся время от времени достаточно дерганные жесты, хотя обычно каждый его жест выверен и отточен до совершенства и, наконец, окончательно покрасневшие глаза. Это приводит к выводам, что этот и небольшого ума человек состряпал себе крестраж, ну или крестражи. Это вполне логично, Том всегда был отчаянным юношей. Сколько, по-твоему, у него крестражи? Мы все ненадолго задумались, потом как-то одновременно выдали. 7. Чтобы разобраться в этом вопросе и определить местонахождение всех игрушек, нам нужно время, и желательно на это время отвлечь внимание Волдеморта от всего, за исключением одной вещи – пророчества. Я так понимаю, что передавать пророчество придется мне. Сев, ну не мне же, хор из двух голосов был на редкость слаженным. Хоть в чем-то они действовали согласованно. Тебе придется не только передать пророчество, но и взрастить паранойю лорда, холить ее и лелеять, в нужный момент удобрять, чтобы она ни в коем случае не завяла без твоей неустанной заботы. Лорд все-таки не идиот, зачем он кинется исполнять такое противоречивое пророчество? Так ему и не нужно знать его полностью. Расскажи ему ту часть, которую непосредственно слышал, и пусть интерпретирует его, как ему угодно. Алекс, ты нашел женщин, подпадающих под пророчество? Обижаешь? Конечно, нашел. Их, собственно, 3. Подождите. Как 3, ведь всегда говорилось только о двух семьях. Гринджер, если ты дашь Уизли продолжить, то мы скоро узнаем, кто третий потенциальный избранный. Первая, самая вероятная кандидатура, полностью подходящая под исполнение пророчества, нарцисса Малфой. Древнейший род, ребенок родится далеко не слабым магом. И одно то, что Люциус познакомил лорда с тобой, можно считать за неслабый такой вызов, так же как и то, что сама нарцисса все еще продолжает вертеть хвостом, отказываясь принимать метку. И то, что лорд, фактически, поселился в их доме, должно провоцировать хозяев на небольшие оплошности, которые сам лорд, вполне может принять за бунт. Так что нерожденный наследник Малфоя и есть истинный избранный. При любом другом раскладе, избранного придется создавать нам самим. Я не знал, что Нарси должна родить в конце июля, хотя то, что Малфой ждут ребенка, тайной не было. Меня уже даже подписали на роль крестного, но после всего этого я откажусь, потому, что нарциссу я лорду не отдам. Небольшой несчастный случай, вовремя подставленная подножка и ребенок родится, ну скажем, в начале июня. Вторая кандидатура, Алиса Лонгботтом. Практически то же самое, кроме приближенности к лорду. Лонгботтом и очень сильные волшебники. Алиса очень умненькая девочка. Семья Фрэнка, без комментариев. И наконец третья кандидатура, Лили Поттер. Ну что тут сказать, ничего кроме того, что ребенок должен будет родиться в конце июля не указывает на соответствие условиям пророчества. Тебе решать, Северус. Я подошел к окну. Какая все-таки омерзительная нынче зима. Дождь со снегом даже здесь, в Шотландии. Я смотрел на подтеки воды на стекле. Еще ни разу от моего решения не зависело так много. Нарсия не отдам, это не обсуждается. Алиса, я ее совсем не знаю. Симпатичная, умная девчонка. Непредсказуемая, это будет драться до конца. Да и Августу не стоит сбрасывать со счетов. Но я не смогу их подставить под удар, просто не смогу. Другой вопрос, а смогу ли я подставить Лили? Да, смогу. Именно тобой, моя бывшая почти жена, я могу пожертвовать. Надеюсь только, до этого не дойдет. Это будут Поттеры. Почему? То, что ты нарциссу не подведешь под пророчество, очевидно. Не знаю уж как ты это сделаешь и знать не хочу. Самой вероятной кандидатурой являются Лонгботтомы. Я неплохо знаю Августу, она не будет прятаться от опасности, все будет сделано как надо, и риск будет минимален. Вы исключаете чисто человеческий фактор. Тем более, что если лорд будет выбирать между Поттерами и Лонгботтомами, он все равно выберет Поттеров. Лорд будет интерпретировать пророчество так, как ему нравится, а он питает определенную слабость к полукровкам. Да и к Августе он пойдет в самую последнюю очередь. Альбус, напомни мне, они ведь когда-то учились вместе, я не ошибаюсь, а не от нее ли он прятался в туалете, в котором впоследствии погибла Миртл. Думаю, что лорд пока не готов встретиться с Августой лицом к лицу, так что это будут Поттеры. Что требуется от меня? Деловито спросил Альбус. Я думаю, что не стоит облегчать Волдеморту жизнь. Позаботься, чтобы Поттеры хотя бы Фиделиус на дом наложили. Да, и предупреди Августу на всякий случай. У меня есть одно условие. Я оставляю за собой право предупредить Поттеров. Сев, они и так будут предупреждены. Я имею в виду, что предупрежу их накануне акции. Возможно, даже наложу защиту на их ребенка. Северус, ты считаешь, что это разумно? Нет, я считаю, что это далеко не разумно, но или вы соглашаетесь на мои условия, или сделка отменяется. Делай, что хочешь, и начинай готовиться уже сейчас. Как я объясню лорду, что я делал в кабаньей голове, когда было произнесено пророчество? Как это что? Выполняя задание лорда, ты пришел на собеседование с директором Дамблдором, чтобы устроиться в Хогвартс на работу. Какое задание лорда? А это уже не важно. Ты все равно мне отказал. Я же подслушал пророчество и побежал докладывать его лорду. И нет мне доверия. Ай-яй-яй. Пока сидевшие в зале люди переваривали новость о том, что Драко Малфой мог стать избранным, Перси перевернул страницу и принялся читать дальше. Лонгботтом мы, это долгопупсы. Принципиально не буду использовать перевод имен, извиняйте, если что. Глава 40. Прикладное акушерство. 3 ноября 1981 года. Что ты наделала, Лили? Что же ты наделала? Зачем? Я никогда не понимал причин твоих поступков. И вот сейчас я сижу в своем поместье и пытаюсь мысли привести в порядок. А на моей кровати спит годовалый черноволосый человечек со странным шрамом в виде молнии на лбу. Убедить Волдеморта в том, что пророчество истинное, не составило труда. Он безоговорочно поверил в то, что пророчество было произнесено в конце июня 1980 года, и в то, что меня вышвырнули из кабака, не дав дослушать его до конца, и в то, что оно истинное. Точнее, лорд даже не задал себе никаких вопросов, просто поверил в него и все. Самой разумной мыслью было бы, а не проверить ли мне, чего это Северус наплел, но в отдел тайн его бы не пустили, а связываться с невыразимцами не хотел никто, будь он хоть трижды темным лордом. Почему-то они, невыразимцы, то есть не вмешиваются в творящиеся вокруг дела, и на том им огромное спасибо. Здесь играет свою роль, в самую первую очередь, завеса тайны над отделом. Если ты не знаешь, даже приблизительно, кто в этом самом отделе вообще работает, да и чем собственно отдел занимается, то и оценить противника ты не можешь. А значит, не делай резких телодвижений и даже не смотри в ту сторону. Алекс мне рассказал достаточно исторических страшилок на тему отдела тайн. Никогда, ни в одном перевороте, никто даже не пытался нападать на отдел. Это совсем нужно без мозгов быть, чтобы решиться на подобный шаг. Все заговоры, свары и другие игры аристократов проводились всегда с оглядкой на отдел. По умолчанию считалось, что если все идет достаточно гладко, и никто из твоих союзников не умирает в страшных конвульсиях от неизвестного яда или проклятия, то отделу или все равно, или невыразимцы одобряют твои действия. То, что сами невыразимцы могут извлекать свою выгоду из этих ситуаций и даже немного направлять заговорщиков, никого, кроме этих незримых работников меча и магии, не касалось. Милтон однажды поведал мне страшную тайну о том, что отдел был всегда, только во времена империи это была собственная служба безопасности императоров. Место в министерстве, занимаемое самим отделом, самое древнее, а, собственно, само министерство было выстроено вокруг этих помещений. Но это все лирика. Вот убедить Волдеморта, что ему нужно сосредоточиться исключительно на Поттерах, было совсем непросто. Он долгое время колебался и даже склонялся больше в сторону Лангбаттомов. Но когда Лили родила мальчика на день позже, чем Алиса, лорд окончательно убедился в том, что избранный – Гарри Поттер.